Линдун, ты все еще жив? То, что вышло из черной дыры, естественно, была ментальная энергия Линдуна. Он посмотрел на маленького куницу и с поднявшимися уголками рта ответил: «Смотри, не сглазь». Маленький куница радостно смотрел на Линдуна и вдруг понял, что пожирающая сила черной дыры не имела никакого влияния на Линдуна. Сразу же он был ошеломлен, но кое-что понял и посмотрел на него изумленно. «Ты преуспел». Линдун усмехнулся и перевернул руку, после чего черная дыра быстро сжалась и была поглощена его телом. Затем он похлопал ладонями и сказал: «Я сумел получить одобрение символа духа по счастливой случайности. ТЦ, малыш, ты слегка способный». В конце концов маленький куница с любопытством обошел Линдуна, и его глаза наполнились удивлением. Тот факт, что Линдун успешно получил одобрение, явно был вне его ожиданий. «Твоя ментальная энергия стала гораздо сильнее». Маленький куница вдруг заметил, что ментальная энергия Линдуна стала невероятно твердой и ничем не отличалась от тела. Линдун усмехнулся. С легким движением сознания все валуны в радиусе 100 метров начали парить, после чего молниеносно сошлись над головой Линдуна. В мгновение ока они сформировали огромную каменную гору, и это было шокирующим зрелищем. По сравнению со временем, до того, как Линдун вошел в черную дыру, текущая мощь ментальной энергии и степень контроля изменились слишком сильно. «Моя ментальная энергия должна теперь достигать духовного мастера символов высокой стадии». Руки Линдуна были за спиной. С одной мыслью, каменная гора была выброшена из темноты расщелины таинственной черной инь. В конечном счете, она была растерзана свирепой совершенной холодной ци. Духовный мастер символов высшей стадии, услышав это, шок появился в глазах маленького куницы. Взращивать ментальную энергию очень трудно, но за короткие полгода Линдун прыгнул с низкой стадии до высокой. Кроме того, со способностями маленького куницы, он мог сказать, что Линдун не испытывал неудобств с этой силой, оказался очень искусным. Похоже, он получил огромные преимущества во время переработки древнего символа пожирания. «Как долго я отсутствовал?» Взгляд Линдуна повернулся к своему телу, и он был ошеломлен от количества пыли, и спросил. Около полугода маленький куница развел когтями и ответил. Линдун молча кивнул головой. Этого он примерно и ожидал. В течение полугода преимущества, которые он получил, были довольно хороши, и просто поднять ментальную энергию до духовного мастера символов высокой стадии было бы невозможно за полгода регулярных тренировок. Прежде всего, вернуть в свое тело разум Линдуна перешел в его тело, и ментальная энергия быстро рассеялась, после чего стремительно влилась в сидящее на земле тело. Когда ментальная энергия возвращалась в тело, плотно закрытые в течение полугода глаза вдруг открылись. Мощная юань сила мгновенно вырвалась из тела Линдуна, полностью рассеивая всю пыль. Треск-треск. Линдун слегка скрутил тело, и освежающее потрескивание начало исходить из его костей, с небольшим чувством слабости. С движением сознания, энергичная юань сила хлынула из Дантянь, как прилив. Она текла по каналам, мгновенно наполняя мощностью все тело Линдуна. «Моя юань сила не увеличилась за полгода». Чувствуя юань силу в Дантянь, Линдун слегка нахмурился. «В течение полугода твое физическое тело было в состоянии ложной смерти. Это уже хорошо, что юань сила в твоем теле не разошлась. Или может ты ожидал, что она увеличится, как и твоя ментальная энергия?» Маленький куница закатил глаза и сказал. Услышав это, Линдун лишь усмехнулся. Он посмотрел в сторону завывающей совершенной холодной ци и сказал: «Нет ничего невозможного. Для меня сейчас это место с исключительно большим количеством юань силы и возможностью развивать тело. Ты планируешь практиковаться в расщелине таинственной черной инь?» Маленький куница был поражен и спросил. Линдун улыбнулся и кивнул головой. Юань сила внутри расщелины была очень неистовой. Если бы это было раньше, он не осмелился бы бездумно поглощать ее, но сейчас все было по-другому. После успешной переработки древнего символа пожирания, совершенная холодная ци, которая выглядела очень пугающей для других, больше не представляла для него никакой опасности. «Давай посмотрим, смогу ли я воспользоваться этим местом, чтобы добраться до стадии проявления». Ноги Линдуна оторвались от земли, и он полетел вперед, под ошеломленным взглядом маленького куницы, и завис в пределах расщелины таинственной черной инь. «Пожирающая сила, пожри все». Линдун парил в расщелине, и с движением сознания черная дыра появилась позади его тела. Сразу же вырвалась пугающая пожирающая сила. «Ву-ву, Когда пожирающая сила вырвалась, бесчисленное количество неистовой совершенной холодной ци было привлечено, и яростно полетело в сторону Линь-Дуна. Столкнувшись с такой силой, даже лицо практика продвинутой стадии проявления потеряло бы всякий цвет. Однако, когда Линь-Дун увидел это, улыбка на его лице стала шире. В его глазах, совершенная холодная ци теперь стала лучшим средством для укрепления юань-силы. Глава 324. Всплеск силы. Ву-ву. Внутри расщелины таинственной черной инь, бесчисленные потоки совершенной холодной ци извивались, как многочисленные огромные темные питоны. Фигура парила выше, обернутая этими потоками. Позади него, черная дыра медленно расширялась. В то же время очень мощная пожирающая сила медленно выходила из черной дыры. Маленький куница смотрел на Линь-Дуна, и шок промелькнул в его глазах. Он хорошо осознавал, насколько неистовой была совершенная холодная ци. Даже практик стадии проявления не мог выдержать натиск такого количества холодной ци. Когда они вошли в расщелину, Линь-Дун чуть не умер из-за этой ци. Однако, прямо сейчас, он на самом деле осмелился привлечь такое количество совершенной холодной ци. «Малыш, не убей себя», – пробормотал маленький куница. Несмотря на то, что был намек на насмешку в его словах, это показывало, насколько боялся маленький куница эту холодную ци. Когда маленький куница пробормотал про себя, Линь-Дун спокойно смотрел на темного питона холодной ци вокруг своего тела. Он сразу полетел и сел в центре черной дыры, после чего, с движением сознания, черная дыра начала быстро крутиться. Бум-бум. Когда черная дыра крутилась, пожирающая сила мгновенно вырвалась вперед. Затем с силой тысячи драконов, она начала засасывать всю окружающую холодную ци. Бесчисленное количество холодной ци роилось вокруг черной дыры. Кроме того, когда ци касалась черной дыры, она был сразу же поглощена ею. Вжух, вжух. Конечно же, холодная ци не исчезала просто. В тот момент, когда она была поглощена черной дырой, холодные ударные волны сразу вспыхивали внутри Линь-Дуна, который сидел в черной дыре. В то же время, его кости непрерывно грохотали. Похоже, вся холодная ци была поглощена его телом. Покойся с миром. Мощная холодная ци пробежала через его тело, как приливная волна. Кроме того, когда она входила в тело Линь-Дуна, неистовая холодная энергия, заключенная внутри, была сожрана древним символом пожирания. Таким образом, все, что оставалось для Линь-Дуна, это мощный и чистый источник энергии. Ледяная энергия непрерывно текла через конечности и кости Линь-Дуна. В то же время, ледяной холод непрерывно закалял мышцы, кости и клетки Линь-Дуна. Благодаря этому постоянному обновлению, Линь-Дун мог ясно чувствовать, что его тело на самом деле постепенно становится сильнее. Совершенная холодная ци изначально обладала способностью закалить тело. Однако, ледяная энергия внутри была слишком дикой. Таким образом, даже практик стадии проявления не осмеливался поглотить ее. Тем не менее, прямо сейчас, Линь-Дун больше не боялся этого. С древним символом пожирания, не было ничего, что он не смог бы покорить. Даже эта так называемая совершенная холодная ци. Когда его тело медленно укреплялось, Линь-Дун также мог чувствовать, что юань-сила в его дантянь постепенно обновлялась. Даже размер его дантянь начал медленно расти. Совершенная холодная ци не только обладала закаливающими свойствами, но также содержала чрезвычайно мощную юань-силу. Поэтому, жадно поглощая ее, было очень выгодно для развития силы Линь-Дуна. Ха-ха, удивительно. Давай сделаем это снова. Потоки холодной ци непрерывно текли в черную дыру, в то время как одежда Линь-Дуна непрерывно трепетала. Сразу он рассмеялся, и его смех был как гром, когда разлетелся по расщелине. Бум-бум. Когда смех Линь-Дуна кончился, черная дыра начала расширяться. Мгновенно, пожирающая сила стала еще сильнее. Черная дыра извивалась, как если бы была самым страшным объектом, известным во Вселенной. Вся расщелина таинственной черной инь начала бушевать, и бесчисленное количество холодной ци собиралось со всех сторон, после чего было поглощено черной дырой, превращаясь в мощный источник энергии, которая пробежала через тело Линь-Дуна. На основании текущей сцены, сейчас Линь-Дун был обжорой с бесконечным аппетитом. Вне зависимости от того, сколько холодной ци вливалось, он не был удовлетворен. Однако это вливание имело очень благоприятное влияние. Мало того, что аура Линь-Дуна становилась все сильнее, вены корчились на поверхности его тела. Кроме того, каждый раз, когда они корчились, чрезвычайно грозная сила вырывалась вперед. В безветренной зоне, Маленький куница смотрел на властные действия Линь-Дуна и невольно усмехнулся в ликовании. Это показывало, каким властным был древний символ пожирания. Он может поглотить что угодно в мире. В прошлом, даже если бы Линь-Дун достиг высокой стадии мастера символов, он не осмеливался бы действовать таким высокомерным образом в таинственной расщелине, не говоря уже о поглощении совершенной холодной ци, которая заставляла любого содрогнуться в страхе, словно это было тонизирующее средство. Атакующий потенциал древнего символа пожирания не кажется столь же мощным, как у древнего символа пламени, с которым я сталкивался раньше. Однако, пожирающая сила очень властная. Использовать ее, чтобы усилить развитие, просто идеально. Нотки зависти были в глазах маленького куницы. Даже если прямо сейчас Линь-Дуну не удавалось в полной мере использовать способности древнего символа пожирания, когда он будет прогрессировать, символ также станет сильнее, пока в конечном счете не сможет показать весь потенциал. Тогда, только одним дыханием Линь-Дун сможет поглотить всю холодную ци в этой расщелине. На том этапе, он действительно сможет доминировать в мире. Такими темпами Линь-Дун должен суметь достичь вершины продвинутой стадии создания ци. Однако, прорваться к стадии проявления будет не так просто. Глаза маленького куницы мерцали. Несмотря на то, что у Линь-Дуна был древний символ пожирания, это не означало, что он сможет бесконечно поглощать юань силу небес и земли. В конце концов, древний символ пожирания может помочь только поглотить энергию, но Линь-Дун должен управлять энергией, которую поглотил. Образно говоря, древний символ пожирания был очень мощным водяным насосом, в то время как тело Линь-Дуна было резервуаром для воды. Вне зависимости от того, насколько сильным был насос, резервуар в конечном счете будет заполнен. Ву-ву. Внутри расщелины таинственной черной инь, юань сила небес и земли постоянно бурлила. Кроме того, источником переполоха был Линь-Дун, который находился в глубине расщелины. К счастью, он был в расщелине, иначе, такие поразительные беспорядки привлекли бы внимание многих людей, и Линь-Дун не смог бы спокойно практиковаться. Потоки больших черных питонов совершенной холодной ци непрерывно лились в кружащую черную дыру, после чего превращались в мощную юань силу в теле Линь-Дуна. Бум! Поскольку все больше холодной ци протекало в теле Линь-Дуна, он вдруг дернулся, в то время как юань дэн в его дантянь увеличился почти до размера кулака. В то же время, аура Линь-Дуна мгновенно выросла. Продвинутая стадия создания ци. Яркий блеск был в глазах Линь-Дуна, после чего он рассмеялся. Несмотря на то, что он уже был на вершине начальной стадии создания ци, при обычном темпе развития ему еще потребовалось бы некоторое время, чтобы прорваться. Однако, прямо сейчас, всего за один день, Линь-Дун смог прорваться. Не было никаких сомнений в том, насколько властным был древний символ пожирания. Мощные энергетические ударные волны юань силы исходили из тела Линь-Дуна. Затем его фигура мелькнула, и он появился в безветренной зоне. Недолго думая, он сел и молча наслаждался удивительным ощущением от роста силы. Линь-Дун тихо наслаждался в течение целого часа, после чего медленно открыл глаза. «Ничего себе, ты прорвался к продвинутой стадии создания ци так быстро!» Маленький куница, который стоял рядом с ним, задыхался от шока. Темп развития был слишком удивительным. «Я уже был на вершине начальной стадии создания ци. Поэтому, я был всего лишь в шаге от прорыва. На этот раз я просто воспользовался возможностью». Линь-Дун улыбнулся, он был не слишком удивлен. Затем он поднял голову и посмотрел на расщелину таинственной черной инь. Прямо сейчас, бесчисленное количество совершенной холодной ци проносилось и распространялось в расщелине. Эта вещь, которая была смертельной для большинства практиков, была очень полезной для развития Линь-Дуна. «Я собираюсь оставаться здесь еще 2 месяца, и посмотреть, смогу ли я воспользоваться совершенной холодной ци, чтобы прорваться к стадии проявления». Линь-Дун хорошо знал, что достичь стадии проявления было непростым подвигом. Однако, прямо сейчас, эта расщелина таинственной черной инь предоставила ему идеальную тренировочную площадку. Если он решит отказаться сейчас, это будет слишком большой потерей. Маленький куница кивнул головой. Эта возможность была слишком ценной для Линь-Дуна, чтобы отказываться от нее. С этой мыслью в голове, в последующие 2 месяца Линь-Дун в очередной раз проявил свой бешеный учебный потенциал. Каждый день был потрачен в расщелине таинственной черной инь. В то же время черная дыра медленно росла, маниакально поглощая потоки холодной ци. А Линь-Дун мог наслаждаться приятным ощущением, когда его тело закалялось холодной энергией. Когда он неустанно практиковался, аура в расщелине таинственной черной инь становилась все более мощной, день за днем. Глава 325. В глубине расщелины таинственной черной инь. Плотная совершенная холодная ци пронизывала расщелину таинственной черной инь. Под пеленой холодной ци, расщелина была опустошенной землей, и никто не осмеливался ступить в нее. Однако, в этот момент, фигура тихо сидела в воздухе, в глубине расщелины. Вокруг его тела бесчисленное количество холодной ци, которой было достаточно, чтобы вызвать страх у практика в стадии проявления, проносилось как гигантские питоны. Даже если бы практик продвинутой стадии проявления, как Тэнша, увидел эту сцену, он был бы настолько поражен, что его душа отошла бы от тела. Однако эта фигура была довольно спокойной. Он невозмутимо бросал взгляд на окружающую совершенную холодную ци, которая в очередной раз собралась, и слабая улыбка появилась на его лице. С взмахом ладони, черная дыра расширилась у него над головой, и ужасающая пожирающая сила вырвалась наружу. За несколько мгновений, она полностью поглотила всю ближайшую холодную ци. На какое-то время, эта область стала довольно пустой. Количество совершенной холодной ци становится все меньше и меньше. Полностью поглотив всю холодную ци в этой области, яркий свет блеснул в глазах Линь Дуна. Следы холодной ци выходили из пор по всему его телу, она была как слой брони холодной ци, и выглядела очень крепкой. Линь Дун выплюнул шар белой ци, и ничего не чувствуя в Даньтянь, нахмурился. До сих пор нет никаких признаков прорыва. С тех пор, как Линь Дун успешно взял под контроль древний символ пожирания, он провел целых 2 месяца в расщелине, поглощая холодную ци. Результаты 2 этих месяцев развития можно назвать очень обильными. Линь Дун непосредственно прыгнул с начальной стадии создания ци до пика продвинутой стадии. Любой другой сошел бы с ума от радости, но Линь Дун не был удовлетворен. Заимствуя пожирающую силу древнего символа пожирания, даже год развития не может сравниться с 2 этими месяцами в расщелине. Однако, чувствовал, что эта скорость не была удивительной. Более того, его целью была не продвинутая стадия создания ци, а прорыв на стадию проявления. После того дня, когда Линь Дун обменялся ударами с Тэнша, он ясно понимал, насколько мощным была стадия проявления. Более того, Тэнша был на продвинутой стадии, и его сила была тиранической. Однако, Линь Дун был уверен, что когда он достигнет стадии проявления, он сможет с легкостью подавить того парня, и у того не будет шансов, чтобы сбежать. 1.5 года назад, он был вынужден бежать в расщелину таинственной черной из-за Тэнша, и едва избежал гибели. Если бы не древний символ пожирания, он не смог бы покинуть расщелину. Таким образом, обида между обеими сторонами уже достигла такого уровня, что они не могут жить под одним небом. Когда Линь Дун покинет расщелину, он определенно снова ворвется в культ жуткой марионетки и заставит Тэнша заплатить кровью. Чтобы сделать это, Линь Дуну нужна абсолютная власть, потому что ему нужно было столкнуться не только с Тэнша, но и всем культом жуткой марионетки. Следовательно, только силы духовного мастера символов высокой стадии недостаточно. Поэтому, ему нужно пробиться к стадии проявления. Скорость, с которой ты поглощаешь совершенную холодную ци, слишком быстрая, плюс юань сила в твоем теле уже близка к насыщению. Если ты хочешь прогрессировать дальше, тебе нужен хороший стимул. Маленький куница появился на плече Линь Дуна и сказал: «Хороший стимул». Глаза Линь Дуна сузились, и он посмотрел в темноту внизу. «Ты ведь не думаешь войти в самую глубокую область?» Увидев это, маленький куница был встревожен. Самая глубокая часть расщелины. Никто не знал, что там, но очевидно, что это место было крайне опасным. Там даже практики стадии проявления не могли защитить себя. Совершенная холодная ци поступает снизу, следовательно, источник должен быть там. Если я смогу найти источник, у меня будет возможность атаковать стадию проявления с помощью пожирающей силы, объяснил Линь Дун. Это слишком опасно, пробормотал маленький куница. Он не отрицал, что этот способ будет эффективным, но ниже было явно не так спокойно, как здесь. Богатство и честь получают через опасности. Я даже прошел тест древнего символа пожирания, что может сделать темнота здесь, усмехнулся Линь Дун. Если бы это было раньше, он чувствовал бы, что темнота здесь была страшной, но пережив темный мир в древнем символе пожирания, темнота здесь была детской игрой. Кроме того, учитывая текущую силу Линь Дуна, этого было достаточно, чтобы убить практика начальной стадии проявления, даже не полагаясь на маленького куницу. С их комбинированной силой, даже если они столкнутся с практиком уровня Тэнша, они смогут сражаться, и им не нужно будет бежать, как это было полгода назад. Услышав, что сказал Линь Дун, маленькому кунице нечего было ответить. Теперь, когда Линь Дун стал гораздо сильнее, когда они объединят силы, даже если есть опасность в глубине расщелины, они смогут отступить. Увидев, что у маленького куницы не было никаких возражений, Линь Дун двинулся, и золотая юань сила окутала его тело, затем он превратился в вспышку золотого света, и понесся в темноту в глубине расщелины. Золотой свет проносился в темноте, и выглядел очень ослепительно. Когда Линь Дун проникал в глубину расщелины, холодная ци становилась все более неистовой. Холодная ци формировала хаотичные потоки, в результате чего никто не мог сдвинуться на шаг. Однако, столкнувшись с такими препятствиями, Линь Дун просто махнул рукой, и черная дыра окутала его тело, после чего он варварски рванул вперед. Где он проходил, независимо от того, был ли это хаотичный поток или совершенная холодная ци, они поглощались в одно мгновение. Свиш. Такое беспрепятственное путешествие длилось около 10 минут, прежде чем Линь Дун потихоньку замедлился, а его глаза смотрели вниз. В глубине появилась черная земля, но это явно была не самая глубокая часть, так как на земле была огромная щель. Никто не знал, как глубоко распространяется эта щель, но волны совершенной холодной ци вырывались оттуда. Очевидно, что большая часть совершенной холодной ци в расщелине исходила из этой огромной щели. Это источник совершенной холодной ци. Похоже, у нас неплохая удача. Вглядываясь в огромную темную щель, маленький куница радостно отметил. Если бы Линь Дун смог поглотить холодную ци здесь, он мог бы попытаться прорваться к стадии проявления. Там что-то есть. Линь Дун слегка нахмурился, когда смотрел на глубокую щель. Там он слабо чувствовал сильную и дикую ауру. Аура искусно скрывалась, и если бы ментальная энергия Линь Дуна не достигла высокой стадии духовного мастера символов, он не смог бы ее ощутить. Услышав это, маленький куница был ошеломлен. Он слегка помахал когтями и испустил странный смех. Действительно есть гад, скрывающийся здесь. Я не думал, что демонические звери могут выжить в глубине расщелины таинственной черной инь. Смотри, как я его выманю. Линь Дун, шагнув вперед, и с движением мысли, несравненно мощная ментальная энергия вырвалась, и сформировала гигантское копье, которое было около 10 метров. Указав пальцем, гигантское копье понеслось вперед со свистящим звуком, яростно летя в темную щель. Ворчание. Когда гигантское копье выстрелило в щель, скорбный и печальный крик тут же раздался. Земля мгновенно начала трястись, и огромная фигура появилась из расщелины с тревожной скоростью, и в то же время тусклый черный столб света выстрелил в сторону Линь Дуна. ХМПФ. В ответ на грозную атаку, Линь Дун холодно фыркнул. С взмахом руки, черная дыра появилась в центре его ладони, и пожрала черный свет, после чего Линь Дун бросил взгляд в сторону огромной фигуры. В этот момент огромная фигура ползла по земле. Смотря на ее тело, это на самом деле был черный демонический паук, размером в несколько десятков метров. У этого демонического паука было около 10 когтей, как лезвий, и 8 зловещих черных глаз на голове, наполненных дикостью и свирепостью. Восьмиглазый земляной дьявольский паук. Вглядываясь в этого демонического зверя, лицо Линь Дуна слегка задрожало от страха. Этот жестокий демонический зверь был очень мощным, только его аура уже могла сравниться с практиком начальной стадии проявления. Вполне вероятно, что он не уступал даже древней драконьей обезьяне. Хех, демонический зверь в глубине расщелины таинственной черной инь действительно мощный. Маленький куница, видимо, был немного удивлен, но после этого он усмехнулся и сказал: «Оставь его на меня, а ты пойди и поглоти совершенную холодную ци». «Как скажешь». Линь Дун пробормотал в ответ и кивнул головой. Будучи небесной демонической куницей, маленький куница смог подавить нескольких демонических зверей, и, похоже, этот парень был явно заинтересован в восьмиглазом земляном дьявольском пауке. После согласия, Линь Дун переместился к источнику совершенной холодной ци. Когда восьмиглазый земляной дьявольский паук увидел это, он сразу испустил яростный вопль, но прежде чем он смог рвануть вперед, маленький куница появился перед ним и преградил ему дорогу. Два зверя не делали никаких лишних движений, и после того, как они обменялись взглядами, они яростно рванули вперед. Сразу же волны мощной энергии неистово разошлись. Когда два зверя столкнулись, Линь Дун уже появился над источником совершенной холодной ци. Недолго думая, он сел в воздухе, и гигантская черная дыра появилась. Сразу же земля задрожала, и совершенная холодная ци, похожая на бесчисленных огромных черных драконов, пронеслась из огромной щели и заполнила область, хлынув в сторону черной дыры позади Линь Дуна. Совершенная холодная ци здесь была в несколько раз богаче, и каждая частичка холодной ци была как огромный дракон. Столкнувшись с такой холодной ци, даже практик продвинутой стадии проявления умрет, но Линь Дун смог, полагаясь на силу древнего символа пожирания, варварски пожрать ее. Трансформация дьявольской обезьяны. Низкий рев прозвучал из горла Линь Дуна, и его тело мгновенно увеличилось. Огромный фантом дьявольской обезьяны появился вокруг его тела и отчаянно поглощал совершенную холодную ци порция за порцией. Бум-бум. Совершенная холодная ци вливалась в тело Линь Дуна, и его аура, которая была на продвинутой стадии создания ци, снова начала медленно расти. Хотя рост был малым, если он будет продолжаться, Линь Дун действительно сможет продвинуться к стадии проявления. Глава 326. Опасность. Горный хребет таинственной черной инь был очень отвесным и огромным. Многие фигуры проносились разрозненно, но очень упорядоченно, образуя большую формацию, окружающую горную вершину. Эти фигуры были очень хорошо скрыты, и их ауры были намеренно подавлены до самого низкого уровня. Однако, судя по их навыкам, эти парни были довольно мощными. Кроме того, они носили одинаковую одежду, и на груди была эмблема скелета. Это был знак культа жуткой марионетки, и очевидно, эти парни были практиками культа. Был вечер, и кроваво-красное солнце висело в небе, испуская лучи, источающие слабый холод, окутывающий горный хребет таинственной черной инь. Практики культа молча прятались в густой листве, убедившись в том, что не издают ни малейшего звука. Похоже, они на кого-то охотились. «Слушайте все, будьте осторожны. Мы преследовали этого жалкого демонического зверя почти полгода. На этот раз мы должны захватить его». В лесу старейшины культа жуткой марионетки строго говорили практикам позади них. «Кто провалит миссию, ХМПФ, глава культа разберется с ним, и никто не сможет его спасти». «Понятно?» «Да, старейшина». Услышав это, практики культа поспешно ответили вполголоса. Увидев это, старейшина культа жуткой марионетки удовлетворенно кивнул. Он махнул рукой и скомандовал: «Убедитесь, что ваши позиции в формации правильные, и когда придет время, сразу же активируйте формацию, заблокируйте горную вершину. Глава культа и остальные уже прибыли, и когда придет время, это животное не сможет сбежать». Услышав эти слова, практики культа жуткой марионетки быстро разошлись и осторожно вошли в лес, занимая позиции. После того, как дадут сигнал, они сразу примут меры и завершат этот идеальный план. Похожие ситуации в это же время происходили и на других сторонах горы. Судя по войскам, направленным культом жуткой марионетки, демонический зверь в этот раз был очень важен для них. Несколько фигур стояли в определенном месте горы. Человек во главе группы был главой культа жуткой марионетки, который заставил Линь Дуна войти в расщелину таинственной черной инь, Тэнша. Позади него стояли левые и правые старейшины и внимательно следили. «Глава, мы провели месяц, прежде чем смогли определить некоторые привычки этой злобной твари. Вершина – это его любимый дом, и пока мы ожидаем здесь, зверь безусловно попадет в нашу ловушку». В этот момент левый старейшина улыбнулся и объяснил: «Если этот зверь еще раз ускользнет от нас, вы двое очень разочаруете главу культа. В течение полугода многие практики нашего культа были убиты этим зверем. Если мы не сможем подчинить его снова, как мой культ жуткой марионетки сможет сохранить лицо?» Выражение Тэнша было ледяным, когда он холодно сказал: «Кроме того, этот зверь погружался в расщелину таинственной черной инь с Линь Дуном. Он может знать, где находится сокровище. Таким образом, мы не можем позволить ему уйти». Услышав это, левые и правые старейшины горько рассмеялись и ответили: «Глава, сила зверя значительно возросла за эти полгода. Если столкнуться в одиночку, даже мы не сможем ничего сделать. Кроме того, его скорость несравненно быстрая, и у нас нет никакого способа поймать его. На этот раз подготовлена сеть. Если он попадется, у него не будет никаких шансов убежать». Зловещий и жестокий взгляд промелькнул в глазах Тэнша. Он смотрел в небо и язвительно сказал: «Это животное продолжает идти против моего культа жуткой марионетки, в результате чего в культе нет мира. Похоже, он планирует отомстить за мальчишку Линь Дуна. Хе-хе, даже если это так, Когда мы поймаем его, я добуду его демонический дух и переработаю в звериную марионетку. Я удостоверюсь, чтобы все знали, что если оскорбить этого главу секты, даже обычный жалкий зверь будет мертв. Тенша явно ненавидел Линь Дуна до глубины костей. Несмотря на то, что они искали в течение полугода, до сих пор не было никаких новостей о нем. Но ненависть Тенша ни капельки не уменьшилась, и так как он не мог найти Линь Дуна, он захватит этого зверя и будет беспощадно пытать его, чтобы облегчить обиду в своем сердце. Видя зловещий взгляд Тенша, левые и правые старейшины дрожали от страха и не осмеливались говорить. Они знали, что хотя прошло полгода, и Линь Дун вероятно уже стал трупом внутри расщелины, ярость и ненависть в сердце Тенша становились все сильнее. Теперь, когда после стольких трудностей они нашли что-то связанное с Линь Дуном, они не могут отпустить его, даже если это был простой демонический зверь. Когда войска полностью скрылись на этой отвесной горе, небо постепенно потемнело, и ледяной ветер дул с завыванием. Рык. После того, как небо потемнело, низкий рев тигра вдруг раздался в горах. Рев был наполнен уникальным давлением, и многие демонические звери в горном хребте в ответ заревели от страха. Хуа. Красная вспышка пронеслась от края неба с поразительной скоростью. Она взмахивала кровавыми крыльями и оказалась в небе над вершиной горы. Кровавый свет постепенно исчез, открывая огромное тело внутри. Кровавая чешуйчатая броня покрывала его тело, и когда лунный свет отражался, это делало его похожим на кровожадного зверя. Кроме того, довольно большой кровавый питон был позади демонического зверя, и когда он шипел, чрезвычайно ледяная аура исходила от него. Если бы Линь Дун был здесь, он был бы очень удивлен этой ледяной ауре, так как она была такой же, как пугающая совершенная холодная ци внутри расщелины таинственной черной инь. Треугольные зрачки гигантского кровавого питона были наполнены холодным светом, когда смотрели на гору внизу. Хотя было так же тихо, как и раньше, он не знал почему, но чувствовал опасность. Живя с Линь Дуном в течение долгого времени, он перенял его настороженность. По мере увеличения силы, интеллект огонька также становился все выше. Например, он знал, что причиной смерти Линь Дуна был культ жуткой марионетки. Таким образом, после побега из расщелины таинственной черной инь, он стал мстить. За прошедшие полгода, многие практики культа жуткой марионетки потеряли свою жизнь под его острыми зубами. Рык. Огонек колебался в небе некоторое время, после чего медленно опустился. Однако, когда было еще некоторое расстояние между ним и землей, чувство опасности сразу активизировалось. Он мгновенно взмахнул крыльями и превратился в кровавую вспышку, поспешно убегая из этого места, активировать формацию. Однако, когда огонек собирался сбежать, ледяной крик вдруг раздался на горной вершине. Бесчисленные столбы юань силы быстро взлетели в небо, превращаясь в круглый экран света, который полностью покрыл небо над горной вершиной. Бах! Тело огонька врезалось в экран света, сотрясая его, после чего ударная волна вспыхнула и отразила его обратно. Несмотря на то, что его сила значительно возросла за полгода, культ жуткой марионетки очевидно был настроен на победу, и количество отправленных практиков было довольно большим. ХМПФ, злобная тварь, позволь увидеть, как ты сможешь сейчас сбежать. Когда огонек оказался в ловушке, Тенша пронесся вперед. Позади него были не только левые и правые старейшины, но и несколько старейшин культа. Рык. Увидев Тенша, бушующее убийственное намерение сразу промелькнуло в глазах огонька. Похоже, он хорошо запомнил убийцу, который заставил Линь Дуна войти в расщелину. Сразу же он захлопал крыльями, и кровавая энергия вырвалась, превращаясь в грозные кровавые лезвия, которые заполнили небо и просвистели в сторону Тенша. Увидев атаку огонька, Тенша выпустил зловещий смех. Небрежно махнув рукой, энергичная юань сила сформировала стену перед ним, полностью блокируя лезвие. «Зверь, вини тот факт, что ты выбрал неправильного мастера». Тенша вытянул руку, и огромная гора юань силы появилась над огоньком, после чего безжалостно хлопнула вниз. Бах! Гора юань силы тяжело приземлилась на тело огонька, и свирепая сила сразу заставила его взвыть от боли. Однако, прежде чем он смог нанести ответный удар, старейшины культа одновременно напали. 10 несравненно мощных потоков юань силы превратили в цепи и, пролетев по небу, связали конечности и крылья огонька. Рык. Когда его тело было связано, огонек отчаянно сопротивлялся. Волны дикой кровавой энергии бесконечно изливались, вызывая трещины на цепях юань силы. Зверь, Ты все еще осмеливаешься сопротивляться. Увидев это, выражение Тенша стало каменным, и еще один удар вылетел. Свирепая юань-сила мощно врезалась в тело огонька, в результате чего некоторые кровавые чешуйки треснули. В конечном счете, глаза тигра медленно закрылись, и он потерял сознание. «Идите и приведите его. Через 3 дня я буду мучить этого зверя перед всеми и переработаю его в звериную марионетку. Я хочу, чтобы все знали, что даже животное заплатит за оскорбление моего культа». Глядя на бессознательного огонька, злорадная улыбка сразу появилась на лице Тенша. Махнув рукой, он повернулся, и его жестокий смех разнесся в небе. «Линь Дун, если ты все еще жив, когда мы встретимся в следующий раз, я буду использовать звериную марионетку, сделанную из твоего демонического зверя, чтобы убить тебя, ха-ха». В глубине расщелины таинственной черной инь, черная дыра медленно вращалась над источником совершенной холодной ци. Фигура молча сидела в черной дыре, как старый монах. Бах! Плотно закрытые глаза фигуры внезапно открылись. В этот момент, чрезвычайно подавляющая аура вышла из его тела, как буря. Глава 327. Продвинувшись к полушагу от стадии проявления, в глубине темной расщелины, когда Линь Дун открыл глаза, чрезвычайно подавляющая аура вдруг вырвалась из его тела, как вулкан, который назревал долгое время. Когда эта аура изверглась, даже окружающая совершенная холодная ци была полностью рассеяна. «Ты преуспел, паря над восьмиглазым земляным дьявольским пауком?» Маленький куница был взволнован этой аурой и спросил с восторгом в глазах. Черная дыра позади Линь Дуна медленно рассеялась, и его тело мягко опустилось на землю. Очень интенсивный свет мерцал в его глазах, и волны юань силы, исходящие из его тела, были в несколько раз сильнее, чем раньше. Уже продвинулся к стадии проявления, маленький куница полетел к Линь Дуну и быстро спросил. «Почти, я полагаю». Линь Дун закрыл глаза и почувствовал состояние своего тела. После этого он усмехнулся и сказал. «В полушаге от стадии проявления, еще на шаг ближе к начальной стадии проявления, полшага от стадии проявления, эх, это действительно неплохо». Маленький куница опешил. После этого он искренне отметил. В конце концов, сила Линь Дуна действительно выросла слишком быстро, и хотя у него была помощь древнего символа пожирания, иногда было нехорошо идти слишком далеко. Будучи в состоянии преодолеть стадию создания ци и достигнуть полушага от стадии проявления, уже весьма удовлетворительно. Линь Дун кивнул головой. Как правило, продвинуться к стадии проявления было непростым делом. В этот раз, заимствуя источник совершенной холодной ци, прогрессировать к такому шагу уже было вполне удовлетворительным для Линь Дуна. «Какие сейчас планы?» Маленький куница посмотрел в сторону Линь Дуна и спросил. Теперь, когда Линь Дун обладал древним символом пожирания, он мог в любое время покинуть расщелину таинственной черной инь. «Давай сначала покинем расщелину и найдем огонька, а после этого мы найдем Тенша, чтобы разобраться с долгами». Холодное выражение появилось в глазах Линь Дуна. Ранее он был вынужден бежать в расщелину из-за Тенша, и почти потерял свою жизнь, и даже был разделен с огоньком. Теперь он не знал, был ли последний жив или мертв. Если этот долг не будет урегулирован, его больше не будут звать Линь Дуном. Хорошо, у маленького куницы не было никаких возражений. С мыслью, черная дыра появилась позади Линь Дуна, защищая его тело. Когда маленький куница увидел это, он поспешно запрыгнул на плечо Линь Дуна. Чтобы покинуть расщелину таинственной черной инь, надо полагаться на пожирающую силу Линь Дуна. Пойдем. Линь Дун оттолкнулся от земли и поднялся в воздух. Черная дыра вращалась, тщательно пожирая совершенную холодную ци, которая проносилась рядом, и, превратившись в черную вспышку, они напрямую полетели к верхней части расщелины, как нож через масло. Расщелина таинственной черной инь, которую многие практики видели как землю смерти, сейчас не могла остановить Линь Дуна. Если сравнивать с полугодом назад, когда он рисковал жизнью, чтобы рвануть сюда, это были две крайности. Конечно, нынешний Линь Дун также был в несколько раз более странным, чем полгода назад. Мало того, что он успешно достиг полушага от стадии проявления, его ментальная энергия также вошла в высокую стадию духовного мастера символов. Во всей великой пустынной провинции нельзя было найти кого-нибудь, кто мог конкурировать с ним в ментальной энергии. Потрясающие изменения произошли с ним за короткие полгода. Если бы Тенша знал об этом, он был бы так зол, что его бы рвало кровью. Однако, учитывая характер Линь Дуна, этот день наступит очень скоро. край расщелины таинственной черной инь. С тех пор, как полгода назад произошло волнующее событие с похищением сокровища, окрестности расщелины оставались очень оживленными, даже спустя полгода. В ту ночь все видели, как Линь Дун бросился в расщелину вместе с сокровищем. Хотя многие люди считали, что сейчас Линь Дун уже стал трупом, они понимали, что даже если он и умер, сокровище будет продолжать существовать. В конце концов, оно имело печать, которую даже объединенная мощь культа не смогла сломать. Таким образом, за эти прошедшие полгода, бесчисленное количество людей задержалось в этом месте, в надежде, что однажды небеса смилостивятся к ним, и подарит таинственное сокровище, которое когда-то заставило культ жуткой марионетки сойти с ума. Однако, таинственное сокровище в конечном счете не было найдено, и вместо этого несколько несчастных парней засосало в расщелину и разорвало на куски, что даже костей не осталось. Однако, хотя место было опасным, соблазн таинственного сокровища был слишком силен. Таким образом, даже после полугода, можно было еще увидеть некоторых искателей сокровищ на краю расщелины. Бесчисленное количество совершенной холодной ци проносилось из расщелины со свистом. Каждый раз, когда смертоносная холодная ци распространялась, выражения людей поблизости резко менялись, и они тщательно скрывались, опасаясь, что будут втянуты. Однако, совершенная холодная ци сегодня казалась исключительно свирепой, и многие люди были вынуждены отойти подальше. Свиш. Когда несколько людей укрылись от неистовой совершенной холодной ци, вдруг раздался интенсивный звук ветра. Затем, фигура вылетела из холодной ци с поразительной скоростью. Скорость фигуры была чрезвычайно быстрой, и так как холодная ци окутывала его, никто не мог ощутить, что эта фигура появилась на краю расщелины, как призрак. После поиска в течение двух дней, до сих пор не было никаких признаков огонька. Фигура стояла на краю расщелины, и его выражение было очень мрачным, когда он смотрел на завывающую холодную ци внутри расщелины, и в его глазах появился исключительно ледяной взгляд. Этой фигурой, естественно, был Линь Дун. В эти два дня он постоянно искал в расщелине, однако он не нашел никаких следов огонька. Даже скелет огонька не был найден. Этот парень должен быть ее жив. Демонические звери адаптируются к такой холодной ци очень быстро. Кроме того, он поглотил сущность крови кровавой драконьей летучей мыши. Он должен быть в порядке, как будто зная о мрачном настроении Линь Дуна. Маленький куница утешил его. Линь Дун молча кивнул головой, но вскоре после этого ало-красный оттенок появился в его глазах. «Если что-нибудь случится с огоньком, Тэнша, я вырежу весь твой культ жуткой марионетки. Вздох давай сначала выйдем за край расщелины и поищем некоторое время. Я хорошо знаком с его аурой, и если он появился в радиусе моего ощущения, я смогу найти его», — предложил маленький куница. «Хорошо». Линь Дун глубоко вздохнул и сжал кулаки, после чего он повернулся и безучастно посмотрел на группу фигур поблизости, после чего медленно пошел в другом направлении. «Эй, этот парень выглядит немного знакомым». Несколько фигур собрались вместе. Судя по их одежде, они ученики секты недалеко от горного хребта таинственной Черной Инь, и похоже, они пришли сюда, чтобы искать сокровища. Мужчина средних лет смотрел на спину Линь Дуна и сказал с задумчивым взглядом: «Вздох старший, вы каждого считаете знакомым. Я уже говорил, что многие другие бог знает сколько раз исследовали расщелину, как может получиться, что мы найдем сокровище. Мы могли бы вернуться, иначе если мы будем втянуты в расщелину, даже наши трупы не смогут найти». Рядом с мужчиной среднего возраста, более молодой парень вытер грязь на лице и проворчал: «Что ты знаешь? Я ясно помню, что Линь Дун погрузился в расщелину таинственной Черной Инь в этом месте. Если нам повезет, мы сможем найти таинственное сокровище. Даже для культа жуткой марионетки оно много значило, и если мы сможем получить его, наша секта крайних земель сможет превзойти их». Худой мужчина средних лет посмотрел на молодого человека и упрекнул. Услышав это, несколько молодых учеников могли только беспомощно покачать головами. После этого один из них сказал: «Линь Дун действительно мужественный, и на самом деле решил пойти в культ жуткой марионетки и украсть сокровище. В конечном счете, он был вынужден войти в эту землю смерти, и теперь даже его труп нельзя будет найти. Верно, глава культа жуткой марионетки находится на продвинутой стадии проявления. Боюсь, что даже невозможно найти кого-нибудь в великой пустынной провинции, кто был бы ему соперником. Не искал ли Линь Дун свою смерть, воруя сокровища, естественно, это как искать свою смерть. Не говоря уже о том, что он умер, я слышал, что культ жуткой марионетки послал огромное количество практиков несколько дней назад, и они захватили его демонического зверя. Сегодня они даже собираются мучить его перед всеми, и переработать его в звериную марионетку. ТЦ, этот Тенша действительно злобный, и зашел так далеко, чтобы выпустить свой гнев на демоническом звере. Мужчина средних лет покачал головой, однако, когда его слова прозвучали, он вдруг обнаружил, что земля резко похолодела. Прежде чем он успел что-нибудь сказать, воздух перед ним взорвался, и фигура появилась перед ним, как призрак, и рука быстро схватила его за горло. Старший, это внезапное изменение ошеломило их. После этого они быстро очнулись и строго крикнули в сторону фигуры, схватившей горло мужчины среднего возраста. Кашель ты, Линдун. Однако, когда их крики раздались, мужчина средних лет посмотрел на фигуру перед собой с несравнимым страхом, и его голос прозвучал с большим трудом. Ты только что сказал, то культ жуткой марионетки поймал демонического зверя. У Линдуна были ало-красные глаза, когда он смотрел на мужчину средних лет перед собой, и его голос звучал, как будто пришел из ада. Не убивай меня, я никогда не обижал тебя, я могу тебе сказать все, что ты хочешь знать. Демонический зверь, который был схвачен культом жуткой марионетки, действительно тот, который следовал за тобой в расщелину полгода назад. Сегодня Тенша распространил новость о том, что хочет переработать его в звериную марионетку на глазах у всех, как предупреждение для тех, кто оскорбляет культ жуткой марионетку. Под взглядом Линдуна, который как будто мог проглотить человека, мужчина средних лет понимал серьезность ситуации и выплюнул все, что знал. Бум! Когда слова мужчины средних лет раздались, чрезвычайно пугающая аура резко вырвалась из тела Линдуна, в результате чего несколько человек рядом отлетели и их рвало кровью. Тенша, если я сегодня не утоплю твой культ жуткой марионетки в реках крови, я, Линдун, клянусь, что я не буду человеком. Выражение Линдуна было злобным, и мощное убийственное намерение хлынуло из его сердца. Он отшвырнул человек в свое руке, и с золотым светом взмыл в небо, неся с собой холодное убийственное намерение, и направляясь в сторону культа жуткой марионетки. Сегодня в культе жуткой марионетки будет бойня. Глава 328. Переполненный жаждой убийства. Гора таинственной Черный Инь, жуткий марионеточный город. Прямо сейчас, бесчисленное количество людей собралось на гигантской площади на пике горы, это было шумное зрелище. Здесь были собраны бесчисленные практики со всех мест. Какое-то время звуки и шумы сливались вместе, и распространялись вдаль, так что можно было услышать даже в 100 метрах. На некоторых местах площади были известные лидеры сект Великой Пустынной Провинции. Бросив быстрый взгляд, можно было сказать, что их было довольно много, и даже Великая Дьявольская Секта Смулы и Боевой Альянс с Вуцзуном присутствовали. Такое сборище было довольно грандиозным. Что культ жуткой марионетки собрался делать? Я слышал, что они пригласили почти все известные секты и фракции в Великой Пустынной Провинции за эти 2 дня. Хех, в соответствии с теми новостями, которые я получил, культ жуткой марионетки собирается объединить фракции Великой Пустынной Провинции, чтобы сформировать альянс и пробиться в ряды элиты Великой Империи Янь. Что, амбиции Тенлэя на самом деле такие большие? Есть множество фракций в Великой Пустынной Провинции. Объединить их легче сказать, чем сделать. Кроме того, Великая Дьявольская Секта и Боевой Альянс не намного слабее, чем культ жуткой марионетки. Как они могут позволить такую вещь? Тенша достиг продвинутой стадии проявления. Следовательно, трудно будет найти ему соперника во всей Великой Пустынной Провинции. Вместе с твердым фундаментом культа жуткой марионетки, они действительно могут иметь квалификацию, чтобы сделать это. Это будет сложно. Над огромной площадью, бесчисленные взгляды посмотрели в сторону сидящих лидеров, и шепот скрытно распространялся. В ответ на многочисленный шепот, выражения лидеров оставались бесстрастными. Дон. Среди гомона вдруг раздался звук. Сразу же шум на площади стал гораздо тише, и затем взгляды обратились к передней части. Это была позиция культа жуткой марионетки, а в центре был глава культа, Тенша. Под вниманием толпы, Тенша медленно встал, и легкая улыбка появилась на его исключительно мрачном лице. Затем он обхватил кулак и поклонился окружению, после чего сказал: «Так как все были достаточно милостивы, чтобы показаться в моем культе жуткой марионетки, «Позвольте мне сперва поблагодарить вас». Слова Тэнша заставили несколько фракций обхватить кулаки и вернуть приветствие. В конце концов, все знали, что культ жуткой марионетки был самым мощным здесь, и даже Великая Дьявольская Секта и Боевой Альянс не осмеливались обидеть их. «Ха-ха, всем здесь должно быть интересно, почему я пригласил вас?» Тэнша улыбнулся. Затем, недолго думая, он небрежно сказал: «Я считаю, что каждый здесь знает, что даже если наша великая пустынная провинция самая крупнейшая в Великой Империи Янь, наш рейтинг не самый высокий. В Великой Империи Янь элитные фракции – это 4 великих клана, а также фракции с мощным фоном. Это те, кого зовут большими шишками в Великой Империи Янь, и они получают огромные привилегии. Однако, мы можем занимать только один регион, и это действительно расстраивает». На сидениях Мулы и Ву Цзун слегка нахмурились, как если бы знали, что Тэнша собирается сказать. В то же время, у Му Цаньцань и Ву Цзы за ними, также были проницательные лица. Когда они увидели выражение своих отцов, их сердца также упали. «Так что же глава культа Тэнша хочет?» Другой лидер фракции обхватил кулак и спросил. «Основываясь на любой фракции в Великой Империи Янь, в одиночку мы не сможем пробиться в ряды элит. Однако, если мы вступим в союз, мы сможем выстоять против топ-фракции в Великой Империи Янь. В то же время, мы получим бесчисленные привилегии, которые намного превосходят то, что может предложить Великая Пустынная Провинция. Каждый здесь получит огромную пользу». Слова Тэнша имели некоторую привлекательность. Глава культа Тэнша хочет сформировать альянс, другой лидер фракции открыл рот и заговорил. Да Тэнша улыбнулся и кивнул. Затем его взгляд прокатился по площади, после чего остановился на Мулые и Ву Цзуне. Он улыбнулся и сказал: «Что вы, ребята, думаете о моем предложении?» Вся область была тихой. Глаза некоторых людей из разных фракций начали мерцать. Если бы это был настоящий альянс, это могло бы сработать. Однако, Тэнша был очень амбициозен, и его мотив не может быть таким простым. Поэтому, многие были обеспокоены тем, что будут инструментом для Тэнша. Сказанное главой культа Тэнша имеет смысл. «Если мы объединимся, нам не придется опасаться 4 великих кланов и крупных фракций с мощным фоном. Наш статус несомненно вырастет». Когда толпа погрузилась в молчание, старик неожиданно открыл рот и заговорил. Его слова показывали, что он на самом деле согласен с предложением Тэнша. «Ха-ха, сейчас культ жуткой марионетки мощный и процветающий. Кроме того, с главой культа Тэнша впереди, если мы сформируем альянс, он определенно поведет нас, и мы сможем стоять на равных с другими высшими фракциями». Другой мужчина средних лет со спиной тигра и талией медведя открыл рот и заговорил. После этих двоих, несколько других фракций закивали в знак одобрения. За короткое время, предложение Тэнша получило много поддержки. Глаза Мулы и Ву Цзуна прокатились по фракциям, которые поддержали предложение, и смешок промелькнул на их лицах. Они оба были умными людьми, и естественно знали, что эти фракции давно куплены культом жуткой марионетки. Однако, несмотря на то, что они знали этот факт, они чувствовали угнетение в сердцах. За эти полгода, культ жуткой марионетки стал еще более мощным, и тайно вступил в союз с несколькими фракциями. С технической точки зрения, они могут рассматриваться как фракция номер один в Великой Пустынной Провинции. Таким образом, это были очень плохие новости для Великой Дьявольской Секты и Боевого Альянса. Кроме того, если они решатся выступить против культа жуткой марионетки, даже если Великая Дьявольская Секта и Боевой Альянс объединят силы, будет трудно дать отпор. В конце концов, Тэнша был на продвинутой стадии проявления, и этого было достаточно, чтобы вселить страх в сердцах. «Брат Мулей, брат Ву Цзун, что вы двое думаете?» Тэнша вдруг улыбнулся, и его взгляд обратился к двоим. Похоже, он понимал, что если он сможет покорить Великую Дьявольскую Секту и Боевой Альянс, вся Великая Пустынная Провинция будет областью его культа. «Этот вопрос очень серьезен, и мы должны рассмотреть его в долгосрочной перспективе». Мулей и Ву Цзун переглянулись, после чего улыбнулись. Прямо сейчас они не осмеливались открыто отвергнуть Тэнша, следовательно, они могли только тянуть время. Услышав их слова, Тэнша слегка улыбнулся. Как будто не зная, что оба думают, он пробормотал несколько слов, а затем вдруг взмахнул ладонью. 10 учеников культа подняли гигантскую сцену и медленно вышли. Внутри клетки гигантский демонический зверь яростно бил стальные прутья, вызывая громкие звуки. Какая мощная аура у этого демонического зверя. Он, вероятно, на начальной стадии проявления. Смотря на демонического зверя в стальной клетке, переполох сразу появился на площади. Это демонический зверь Линь-Дуна. Му Цань-Цань и Ву Ци смотрели на зверя, и их лица слегка изменились. Они были хорошо знакомы с огоньком. Демонический зверь достиг начальной стадии проявления. Однако, ему до сих пор не удалось убежать от культа жуткой марионетки. Выражения Му Лэя и Ву Цзуна были слегка огорченными. Они оба знали, что если бы в одиночку сражались, они не смогли бы покорить огонька. Однако, культ жуткой марионетки смог захватить его. Это показывало, что культ сильнее их. Тэн Ша явно пытается показать силу своего культа. Му Цань Цань мягко стиснула свои белоснежные зубы и тихо сказала. «Я считаю, что большинство из вас не знакомы с этим жалким зверем. Полгода назад, этот несчастный зверь нырнул в расщелину таинственной черной инь вместе с мелким ублюдком Линь Дуном. Однако, в то время как тот мелкий ублюдок умер внутри, этот несчастный зверь выжил. Сейчас, эта глава культа планирует содрать живьем шкуру с него и использовать свежую кровь, чтобы отметить наш союз». Ядовитая улыбка, которая заставляла дрожать, появилась на лице Тэн Ша. Затем он ударил и разорвал стальную клетку. Рык. Клетка взорвалась, огонек внутри сразу замахал крыльями, чтобы сбежать. Однако, прежде чем он смог двигаться, Тэн Ша сделал шаг. Затем он сжал руку, и гигантская рука Юань силы появилась в воздухе и яростно ударила огонька. Бах! Огонек сильно врезался в площадь, и огромные трещины распространились из-под него. Чешуйки на его теле были сломаны, и свежая кровь вытекала. Это было жалкое зрелище. Оскорбив мой культ жуткой марионетки, даже если это просто зверь, этот глава культа удостоверится, что он потеряет волю к жизни и будет просить о смерти. Ядовитый голос Тэн Ша прозвучал в ушах каждого и заставил лица людей дергаться. Этот парень явно предупреждал их всех. Этот ублюдок. Му Цань Цань стиснула белоснежные зубы. Она не ожидала, что Тэн Ша на самом деле будет настолько тираничным и жестоким сегодня. Му Лэй и Ву Цзун обменялись взглядами, и их кулаки слегка сжались. Слова Тэн Ша были явно предназначены для них обоих. Похоже, если они сегодня не согласятся с Альянсом, трагическая битва обеспечена. С его высокой позицией, колебания на лицах каждого были замечены Тэн Ша, и зловещая улыбка на его губах стала шире. «Злобная тварь, если ты хочешь кого-то винить, вини тот факт, что ты следовал за бесполезным мастером». Тэн Ша от души рассмеялся в небеса, и безжалостная аура вырвалась. Сжав свой кулак, гигантская юань сила мощно ударила вниз, к огоньку, который уже не мог двигаться. Бах! Громкий пронзительный шум вдруг раздался на площади, и бесчисленные взгляды сосредоточились на центре площади. Однако, вместо кровавого зрелища, которое они ожидали, они вдруг увидели плотный экран ментальной энергии, распространившийся над огоньком, защищая его. Кроме того, когда атака Тэн Ша приземлилась, она лишь вызвала рябь и не смогла разорвать его. Этот экран ментальной энергии на самом деле настолько силен. Бесчисленные люди были в ступоре в этот момент, после чего они резко повернулись и увидели медленно появляющуюся фигуру, как призрак. Линь Дун. Бесчисленные взгляды сосредоточились на молодом лице с красными глазами, которые были наполнены бесконечным, ужасающим убийственным намерением. Сразу ахи неверия прозвучали на площади, а зловещая улыбка на лице Тэн Ша застыла. Глава 329. Месть. Шумная площадь стала мертвенно тихой в одно мгновение, и бесчисленные шокированные взгляды смотрели на фигуру, которая появилась на площади, как будто увидели призрака. Многие люди на площади лично были свидетелями большой битвы полгода назад. Из-за погони культа жуткой марионетки, Линь Дун был вынужден уйти в расщелину таинственной черной инь. После отсутствия в течение полугода, многие считали, что он умер в этом опасном месте, и даже Тэн Ша разделял это убеждение. В конце концов, даже с его силой, вход в расщелину приведет к смерти. Однако, когда все считали, что Линь Дун умер в расщелине, теперь фигура, наполненная жизнью, вновь появилась перед ними. Влияние, которое это оказало на них, было бесподобным. Ветер дул через площадь, в то время как каждый был ошеломлен, и их взгляды были плотно зафиксированы на фигуре. Линь Дун. Линь Дун. Первый, кто собрался с мыслями, был Тэн Ша, и застывшая на его лице зловещая улыбка мгновенно стала широкой до максимума. В его глазах были следы безумия, когда они сосредоточились на теле Линь Дуна. В его глазах была смесь злобности, ненависти и неконтролируемого дикого восторга. Ха-ха, ты на самом деле не умер. Даже небеса хотят помочь моему культу жуткой марионетки. Тэнша громко смеялся в небо. Самое главное, что когда Линь Дун исчез, были потеряны все следы таинственного сокровища. Теперь, когда Линь Дун снова появился, независимо ни от чего, пока он будет взят в плен, они определенно смогут получить информацию о сокровище. Если они снова получат сокровище, Тэнша использует все средства, чтобы сломать печать. Когда он получит сокровище внутри и объединит фракции Великой Пустынной Провинции, он войдет в ряды топ-фракции Великой Империи Янь. В то же время он сам стал бы высшим существом в Великой Империи Янь и получил бы почитание десятков тысяч людей. Боже мой, это на самом деле Линь Дун? Он действительно вернулся живым из расщелины таинственной Черной Инь. Разве это не слишком страшно? Согласен, даже для практика стадии проявления это будет верная смерть, если они войдут туда, но он на самом деле сбежал оттуда. Кажется, что он не понял урока, даже после побега. Это штаб-квартира культа жуткой марионетки, он что забыл, как за ним гонялись до расщелины полгода назад? ХМПФ, высокомерный человек, культ жуткой марионетки заставил бежать его в прошлый раз, давайте посмотрим, как он сбежит сейчас. На площади, бесчисленные люди, которые были ошеломлены, быстро очнулись. Сразу голоса ринулись в небо. Этот парень на самом деле жив. Мула и Ву Цзун были сильно поражены, когда смотрели на Линь Дуна. Они явно не могли представить, что кто-то смог сбежать из расщелины таинственной Черной Инь. Этот парень слишком вспыльчивый. Бросившись на культ жуткой марионетки, он не только не спасет своего демонического зверя, но и оставит свою жизнь. Белоснежные руки Му Цань Цань были крепко сжаты, когда она тихо вдохнула и сказала: «Это может быть не так». Однако, когда слова Му Цань Цань прозвучали, глаза Му Лэя сверкнули, и он тихо ответил: «Аура Линь Дуна намного сильнее, чем полгода назад, вполне вероятно, что его сила значительно прогрессировала. К тому же, разве ты не видишь, что экран ментальной энергии настолько плотный и мощный, что даже некоторые духовные мастера символов средней стадии не могут сравниться? Текущая сила Линь Дуна совершенно отличается от полугода назад. Отец, это означает, что он теперь может сражаться с Тэнша». Му Цань Цань удивленно прикрыла своими белоснежными руками красные губы и ахнула. Хотя этот ребенок немного дерзкий, у него всегда есть что-то, чтобы поддержать уверенность. Так как он осмелился еще раз броситься на культ жуткой марионетки, у него определенно есть что-то в рукавах. Му Лэй медленно кивнул и объяснил: